В акматической фазе таких людей настолько не ценят, что дают им умирать с голоду, если не вешают высоко и коротко. Французская средневековая юридическая формулировка. Однако эти операции оттягивают у этносоциальных систем те силы, которые можно было бы употребить на решение насущных задач. Изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе, модуляция биосферы. И с точки зрения географии нам важны не способы эксплуатации крестьян, а именно характер поведения всего коллектива этноса. Измененный стереотип поведения. И тут нужно сказать несколько слов об этике. Этика рассматривает отношение сущего к должному. Поэтому особая форма ее вырабатывается при каждой фазе этногенеза. Существует, конечно, социальная этика и социальная мораль, это всем известно, но мы сейчас будем говорить не об этом, а о влиянии фаз этногенеза на этические системы. В фазе подъема, когда в силе был императив «будь тем, кем ты должен быть», этика заключалась в безусловном подчинении индивидуума принципам системы. Нарушение принципов системы рассматривалось как преступление, наказуемое безоговорочно. Хорошо – значит выполнить то, что положено. Плохо – значит не выполнить. При акматической фазе, когда каждый говорил «я хочу быть самим собой, я выполняю то, что положено, государству служу 40 дней в году на войне, а в остальные дни волен делать все, что мне вздумается, у меня есть своя фантазия». Тут возникла другая этика. Чтобы осуществлять собственные фантазии какому-нибудь, например, барону, требовалась мощная поддержка собственного окружения. Это значило, что он старался набрать побольше людей, которые зависели бы лично от него. Но ведь и он в не меньшей степени зависел от них. Если он нанимал на службу каких-то лакеев, ланскнехтов, стрелков для охраны своего дома, каких-нибудь копьеносцев для атак на противника, то все они, конечно, зависели от него, делали, что им прикажут, тому, что он им платил. Но он-то зависел от того, как добросовестно они будут выполнять свои обязанности, не предадут ли они его, не убегут ли в решительный момент, не откроют ли они ворота замка противнику. Возникла система взаимообязанности и взаимовыручки, круговой коллективной ответственности. Каждый отвечал за свой маленький коллектив, в который он непосредственно входил, и за большой, в который он входил опосредованно, как член малого коллектива. Таким образом, он отвечал и за себя, и за своего барона, и за свое герцогство, и за свою страну.